Марина Кирьянова, Александр Павлов и их гости. Вот на этой позитивной ноте. Да. Душевные беседы на Радио России Иваново. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Студия 11.21, четверг, 22 октября. Звукооператор прямого эфира Татьяна Маршева. В студии Александр Павлов. И Марина Кирьянова. Сегодня поговорим немножко о сказках. Сказочный день сегодня. Сказочный день, пусть будет так. Сказки – это невыдуманные истории для развлечения детей. Они несут в себе глубокий смысл. Просто и убедительно говорит сказка о победе добра над злом, правды над ложью и торжестве справедливости. Положительный герой сказки всегда побеждает, сказка показывает труд как основу жизни. Трудолюбивый герой награждается, ленивый наказывается. В сказке прославляется разум, находчивость, отвага. Высоко оценил сказку, особенно народную сказку, великий русский педагог Константин Дмитриевич Ушинский. Он написал о сказке. Это первые и блестящие попытки русской народной педагогики. И я не думаю, чтобы кто-нибудь был в состоянии состязаться в этом случае с педагогическим гением народа. Вот о педагогическом гении народа мы хотели бы сегодня поговорить. Красиво как. Красиво, да. Гость в студии Светлана Бачурова. Детский и семейный психолог, автор научных и научно-популярных публикаций по психологии. Светлана, добрый день. Здравствуйте. Поможете разобраться вот в педагогическом подтексте русских народных сказок? Да, сколько позволят мои знания и опыт. Вот, мы надеемся на вас и на себя тоже. Вопросы уже подготовили. Я напомню, телефон прямого эфира 93-69-20. Давайте вспоминать наши русские народные сказки. И их подтексты. И их подтексты в плане воспитания детей. Если возникнут вопросы, обязательно нам звоните. 93-69-20. Рассказывайте, насколько часто вы рассказываете сказки. Вот так. И пользуетесь ими. Любая сказка начинается со слов. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. В сказках эта пословица употребляется как присказка. Не торопись. В жизни не все так быстро, как в сказке. Вот с самого начала нас сказки готовят к чему? Что не надо торопиться, сейчас вот ты начнешь это дело. Помаленьку. Но это помаленьку, потихоньку. К чему готовятся первоначальные слова самой сказки? Наверное, они прежде всего готовят к тому, что сказка содержит лишь ряд этапов из жизни героя, да, наиболее ключевых, которые определяют результат. Тем не менее, чтобы подойти, да, к очередному моменту, как обычно, надо 7 каменных хлебов съесть, 7 железных сапогов износить, и еще и точно так же, как минимум, 7 каменных посохов тоже истереть во время пути дороги. Ну, а потом 7 раз измерь, и уже все-таки один раз отрежь. Опять 7. Да, да, как ключевой такой, да, момент, что с первого, со второго и даже иногда с третьего раза и то не получается. Действительно, какие-либо изменения в человеке происходят только на этапе длительного жизненного пути. И если мы действительно обратим внимание на сказках, то родители никогда не бывают главными героями. Родители только сопровождают героя в самом начале, и здесь очень часто показывается, каким образом был дан старт главному герою. Был ли это положительный? Положительный старт, который позволил справиться со всеми сложностями, или наоборот, да, это были родители как препятствие, да, к самореализации героя. То есть, чтобы он сбежал. Вот давайте про сам старт и вспомним. У нас практически любая сказка начинается с того, что родители хорошо, если уехали на базар за покупками. Это хороший исход, да? А по факту у нас получается, что мама умерла, папа умер, ребенок остался один. Или мачеха выгнала из дома. Ну, про мачеху мы позднее Да, хорошо. Уточню. Выгнали из дома, тоже есть вариант. Выгнали из дома, да. У нас все сказки начинаются с того, что ребенок остался один, без родных. Бедолага. Хорошо, если они живы, и они на базаре с гостинцами вернутся. Потом. Потом. Но потом, в конце сказки, в лучшем случае. Да, здесь действительно главный герой может проявить себя только тогда, когда он полностью активен и свободен, да, в своих действиях. Действительно, чаще всего все хорошие родители умирают в начале. Очень жалко. Все хорошие... Печально. Да, действительно. А с чем это связано? Да, с тем, что, наверное, хорошие родители так бы и помогали, и поддерживали. И сами качества личного героя не смогли бы проявиться до тех пор, пока есть оберегающие родители. Поэтому тот самый хороший мама и хороший папа должны отойти на определенном этапе жизненного, да, сценария, как обычного человека, так и главного героя. Иначе они будут мешать своей заботой и своей поддержкой. Поэтому чаще всего в сказках они умирают. Но, тем не менее, перед тем, как умереть, да, мы знаем, что они оставляют определенное наследство в качестве подарков, в качестве каких-то заветов и правил. Или напутствий, да. Да, или напутствий, благословения. И именно с помощью вот этих вот подарков наш главный герой может дальше двигаться по жизни, получая поддержку не напрямую, но именно опосредованную. Да, все верно. И получается, что главный герой становится окружен различными персонажами, которые уже имеют отрицательные черты характера, да, и задают такие задачки, да, с которыми не каждый взрослый справится, не говоря о молодом главном герое. Вот то, что умирают родители, это показатель смертности высокой в то время, нет? Это... Я всегда думал, что просто люди жили немного и умирали все время, да, вымирали раньше. Сейчас вот живут-то подольше, вот. Здесь самый главный вопрос потом заключается, как развивается сюжет, да, потому что есть целая серия сюжетов, где хорошие родители умирают, а есть целая серия сюжетов, про которые мы знаем, жили-были баб и детка, и под старость лет у них вдруг родился ребенок. Пам-пам, да. Да, то есть такие сюжеты сказок тоже есть, поэтому здесь, мне кажется, скорее не о смертности, да, мы знаем, что и семьи были больше, чем трое детей, тем не менее, в сказках это один либо три, да, реже два. Никто не рассказывает в сказках о наших, да, русских, которые у нас на слуху, о том, чтобы было в семье 7 детей, 8, и лишь там самый последний стал героем, хотя крестьянские семьи были именно такими. Ну вот крестьянские семьи были именно такими, а еще нас сказки учат, младший вовсе был дурак. Вот почему. Ну, не уродился, это же как клоны, вот, да, знаете, ксерокопии, вот одна нормальная, вторая нормальная, а вот финальная что-то как-то не зашла, замяла листочек, да, ну, стандартная фраза, младший вовсе был дурак, давайте вспомним Иванушку-дурачок, Емеля, но если взять девушек, девочек, а нас там они всегда, все красавицы и умелицы, и Мария-искусница, и Василиса-премудрая, что за разделение, мальчик вот дурачок, а девушка у нас вот красавица и умница. Давайте начнем с того, что каждый третий ребенок, да, получается в любом случае герой. Угу. Да? А под понятием дурака никто не оценивает интеллектуальные способности главного героя, а говорит о его особенностях и странностях. О склонности к сокрытию каких-то своих, да, своей собственной жизни. Желание создать вот такой вот образ дурачка, простачка. Хотя на самом деле, да, мы знаем именно по сказкам, что именно третий сын самый ответственный. Да? Угу. Самый умный, и именно он добивается фактически всех результатов. А как раз первый и второй сыновья, они чаще всего обычные, да, женятся соответственно, боярских дочерях, да, или купеческих, но никак не на царевнах. Поэтому дурачок – это не об интеллектуальных способностях, а о странностях, особенностях. Странности. Да, но вот возвращаясь к истории, да, наследовали-то в основном старшие дети, да, собственно, младшим-то, собственно, ничего особо-то и не доставалось. Ну, вот, лапоть. Ну, в лучшем случае, да. Или кот, как у кота в сапогах, там, товарищу достался. Просто получается, что младшие наследуют как раз вот эту вот народную мудрость, а старшие получают, соответственно, дом и всех лошадей, да, вот как. К вопросу, да, о справедливости. Да. Да, в любом случае, то, что вначале было не дано, именно третий сын берет с помощью своих способностей, да, и тому, что было у него накоплено. Поэтому в сказках мы видим в конце абсолютно справедливое распределение, да, ресурсов, и у него становится все гораздо лучше, чем у его старших братьев. Да, давайте вспомним Сивка-Бурка, Вещая-Каурка. Ну уж совсем Иванушка-дурачок и Конька-Горбунка ему вот выделили, а у братьев и кони, и жены, и все, что возможно. А потом ничего, и конек-горбунок тоже ему сыграл хорошую, добрую славу. Но у меня всегда парадокс удивлял, знаете, какой? Как царь искупался и сварился. Нет, мне всегда вот это смешило. Царь – это отдельная, это уже художественная выдумка. Если мы заговорили Иванушка-дурачок, но Иванушка потом станет… Иван-царевич. Иван-царевич, у него невеста, у него лошади, у него замок и почет и уважение. А Василиса Премудрая, как была Василиса Премудрая, так она и осталась. У нее-то изменений никаких. Девочки всегда были умные, чем мальчики. Почему у девочек нет такого преображения? Для любой женщины в русской культуре, естественно, ее максимальным развитием является выход замуж. Да? То есть и то, что она востребована как невеста, да, то, что она стала главой, а фактически да, до 16 века именно женщина в России была главой семьи, да, и за очень многое отвечала. То есть для нее выход замуж и есть максимальная возможность развить свои способности, да, и проявить себя. То есть она выросла, показывает себя как хорошая хозяйка, она состоялась уже. Как да? девушка, и жизнь ее удалась, и принцев заморских ей не нать, как говорят в сказке. А дурачка она перевоспитает и сделает из него чудо Ивана царевича. У нас есть телефонный звонок. Добрый день, представьтесь, пожалуйста, мы вас слушаем. Добрый день. Это Виктория Георгиевна. Добрый день, Виктория Георгиевна. Да, действительно, литература детская очень многогранна. Но сегодня мы говорим о таком жанре, как сказка. И вспомним такую пословицу, что сказка – ложь, а в ней намек, добрым молодцам урок. Это, пожалуй, очень самый популярный жанр детской литературы. И сказки, мы знаем, они опираются на устную народную литературу. И, конечно, присутствуют в них и различные мировые литературные традиции. И воздействие сказок на ребенка, конечно, имеет непреходящее значение, потому что сказка духовно и душевно воспитывает ребенка. И в ней есть все, и ум, и доброта, и красота, и мудрость. И сказка, как мы знаем, что это первое литературное произведение для ребенка. Дети их очень любят, хорошо запоминают, и мы знаем, что со сказкой они и засыпают. А сколько замечательных других произведений разных видов искусства по сказочному сюжету. Вот наши замечательные русские народные сказки, или сказки братьев Гримм, или Шарля Пьеро, или Христиана Андерсена, или Гофмана. Замечательные сказки. И все это буквально шедевры в нашем искусстве. Или достаточно вспомнить Петра Ильича Чайковского, «Щелкунчик» его, или Прокофьева Петя и «Старый волк», или Грига в «Пещере горного короля» и так далее. И даже есть у нас писатели, которые работают только в этом жанре. Вот недавно ушел Эдуард Успенский, потом Носов со своим «Незнайкой», потом еще писатель Олеша, «Три толстяка» и многие другие. А мне посчастливилось встретиться с Чуковским и Сергеем Михалковым. В далеком 47-м году я с папой была на лекции по литературе Чуковского. И пришел такой очень эпатажный человек, большой, крупный, в больших роговых очках на носу, шарфом на шее и в валенках, больших валенках. И вот после лекции я подошла и попросила у него автограф на его муху-цокотуху. А Михалкова Сергея встречала в детском центральном театре в Москве на спектакле «Красный галстук». И все это, конечно, осталось в памяти. Поэтому, конечно, сказка – это замечательный жанр литературы. Спасибо. Вот Чуковский, он прям добрый-добрый такой, большой. Прямо добрый-добрый, такой большой. Вы себе не представляете. Вот это чудо какое-то. Просто думаешь, любимый Господи, писатель детства мой был. Всю жизнь вспоминаю этих великих людей. Спасибо большое. Спасибо огромное вам. Спасибо большое за звонок. Виктория Георгиевна нам, да, опять же сказала, добрым молодцам урок. Опять же мы про мальчиков говорим. Почему вот мне за девочек немножко обидно в этих сказках. Но давайте вспомним. Нет, еще обидно. Наоборот получается, смотри. Девочкам урок не нужен. У девочек все хорошо. они сразу, видишь, премудрые и прекрасные. А вот этот, который вот не очень умный, ему урок. Вот ты давай подумай, молодец, чтобы у тебя все было хорошо. Смотри, как вот Иван или Емель, он на печит хоть и ездил, но потом все-таки за ум-то взялся в конце концов. Хочется, чтобы развитие было и у девочек. Мы же сказки... Было у них все хорошо, ладно, молчу. Было, конечно, но мы же сказки читаем своим детям, да. И они учатся на этих сказках. И читать сказку про Василису Прекрасную девочке, которая, ну, девочки тоже бывают непослушные, я понимаю, что она будет стремиться, но развития-то у нее нету. Она вот непослушная девчонка, наверное, увидит себя в роли Ивана Дурачка. И ей будет приятнее, что я вырасту, и будет у меня и конь прекрасный, и все блага на свете. В данном случае неважно, ребенок на кого ориентируется. Мальчик или девочка? Да, да. То есть гендерные стереотипы, по сути дела, не сильно важны. То есть любой ребенок ассоциирует себя с главным героем. С главным, неважно, какого пола. Неважно, да. И только вот какие-то, да, моменты могут тут повлиять. То есть если ты читаешь сказку, даже если главный герой мальчик, да, девочка в любом случае будет это и на себя принимать тоже. Точно так же, как и мальчики, да. То есть они не будут вот эту основную нить рассказа пропускать. Например, если мы возьмем сказку «Гуси-лебеди», да, то есть она будет универсальной как для девочек, как четко прописанная об ответственности, так и для мальчиков. И сказка не только об ответственности, о том, что она должна была, да, следить за своим братом, но прежде всего об общении. Потому что главная ошибка была не в том, что она не послушалась и брата унесли гуси-лебеди, а в том, что она не так разговаривала вначале с печкой, с речкой и, соответственно, с яблонькой. И только после того, как она стала нормально разговаривать, да, и все вернулось на круги своя. Кстати, родители ведь так и не узнали о ее оплошности. Они приехали потом, да. И привезли им леденцов-то. Я надеялась, что потом все рассказали родителям. Вот хороший вопрос. На самом деле в наших сказках с ложью все сложно, да? На самом деле героев практически никогда, за редким исключением, на лжи не ловят. Хотя в русских сказках герои обманывают достаточно часто. То есть считается, что даже если ты соврал о своей лени, о своем промахе, по какой-то своей слабости, тебя накажут другие и результаты. Ну, никак не родители, да, не поставят тебя и не будут отчитывать, как ты вообще вот так вот. Другие дела были у родителей, да, жизнь сама рассудит. Это о справедливости. А почему у нас в русских сказках вот так вот про ложь-то и не рассказывают? Сказка ложь, да в ней намек просто. Намек. Да, вот. Подумайте потом, поразмышляйте. Я всегда была уверена, что вот в сказке «Гуси-лебеди», когда родители пришли, что вот именно этот самый младший брат... И все слил. Да, и старшую сестру сдал с потрохами, рассказал: «Мама, мама, а мы тут были». А я тут летал. А я тут летал, а я с Бабой-Ягой познакомился. А вот в сказках очень много историй, там, где есть брат, где сестра. Но в основном из них есть главный герой. А у братьев и сестер нет имен. Это не главное, не второе. Встали три царевича на двор стрелы пускать: старший, средний и Иван. Иван. Да, или вот, да, или как вот у Крошечки-Хаврошечки, там хоть и разноглазые были сестры, но они без имен все были. Она вот Крошечка, вот Хаврошечка. У меня вот отец все время говорил: у отца было два сына, старший умный, младший Сашка. А вот. И так же, как в сказке, вот младшему давалось имя, а вот старшему не всегда. Вот. Почему без имен-то вот они? Давайте начнем с того, что имя Иван было настолько популярно, что это просто через одного, да? И поэтому даже оно не давало какой-то достаточно четкой конкретики, да? Действительно, и главные героини у нас тоже в основном Марьюшки. Да? Да, есть, конечно, Василиса, Елены, но их не так много. Остальное действительно сестра. Да? Для того, чтобы действительно показать собирательный образ, да, что эта ситуация может произойти с любым абсолютно. То есть поэтому и не даются имена главным героям. Ну, да, даже Ершов в «Коньке-горбуньке» не давал вот братьям особо имен-то вот они. Не даются имена. Ну, вот, ну и ладно, значит, не так важно. Важно сосредоточиться на главном персонаже. Вот, как вот? Но у главного персонажа, то есть если родителей нет, обязательно будет старшая сестра или кто-то над ним который все равно помогает. Мы в начале передачи говорили о том, что родители не просто так пропадают, погибают, а все равно оставляют какое-то наследие. Вот если брать... Или напутственное слово. Напутственное слово. Мне всегда интересно, вот гуси-лебеди, главный герой, я почему-то считала мальчика, а девочка его спасала. А мы сейчас говорим о том, что на самом-то деле героиня была девочка. Вот кто здесь главный герой? Он, ну ладно. Тот, кто действует, тот и герой. А они там оба действуют. Мальчик только сидит. То на печке, то, соответственно, да. Тот, в лучшем случае, тогда, когда он в некоторых вариантах сказки упирается, да, не может его баба-яга печку засунуть запихнуть. В печку, да. То есть вот здесь его, ну, это такое естественное, да, желание. А главная героиня, естественно, девочка, потому что именно она ведет диалоги, потому что именно она выбирает, да, вот вариант поведения, и сказка о ней. Сказка о ней. А, ну вот смотрите, опять я думал, сказка о бабе-яге. Несчастная бабка поесть не смогла, но лебедей и гусей она вот как выдрессировала. Александр не может успокоиться от бабы-яги. Я спрошу сразу, какая роль отводится бабе-яге? Она не всегда плохая, злая, она иногда помогает добрым молодцам. Она фактически канон справедливости. Да? Mm-hmm. Она обеспечивает ту самую справедливость, да, то кнутом, то пряником. Mm-hmm. Потому что действительно у наших главных героев достаточно много, да, в лучшем случае, может, какая-то помогающая сестра. Если мы возьмем сказку «Марья Моревна», да, вот там у главного героя, соответственно, было три сестры, которые, mm-hmm. вернее, да, три сестры, которые ему помогали, да, для того, чтобы он в итоге успешно женился на Марье Моревне, все выполнив условия, да, освобождения от Кощея Бессмертного. Если мы говорим о других сказках, то чаще всего все равно ребенок, да, главный герой остается один. И как раз есть наоборот вот такие крупные персонажи, своего рода, которые устраивают проверку. Это Мороз, Красный Нос, да, uh-huh. это Баба-Яга, это различные испытания, которые они сделай, то принеси еще что-то. Uh-huh. Это бывают цари из соседних, да, государств, которые тоже заставляют нашего главного героя добывать золотые клетки, да, и, соответственно, то, что обычно не попросят сделать родители. Родителям не надо, да, а вот кому-то со стороны, чтобы герой смог себя полностью проявить, да, и, соответственно, наказать. Интересно, сейчас сказали, родителям не надо, то есть родителям в принципе не надо, чтобы ребенок чего-то достигал. А вот посторонним людям надо. Да, потому что здесь как раз и действуют общественные законы. Да? Угу. После того, как ты вырос, да, ты должен свое место занять. Да? И здесь два варианта. Если родители, наоборот, активно продвигают, да, как, например, да, в западной Золушке, угу. да, тем самым способствуя всячески, чтобы ребенок, или в нашей, да, сказке «Морозко», чтобы ребенок занял лучшее положение. Вот это у нас в сказках наказывается, да, достаточно жестко. Помним, что мачехину дочку Мороз просто заморозил насмерть. Угу, угу. Соответственно, вот эта вот справедливость, да, того, что... Только по заслугам. И только если ты выдерживаешь испытания, и родители тебе не помогут ни статусом, ни деньгами, ни какими-то своими знакомствами. Вот это самый главный принцип. Опора только на себя. И маленькую ремарочку. Я все-таки горжусь нашими сказочными персонажами. И очень приятно, что последние годы все прогрессивное человечество всего земного шара начало наконец говорить о нашей Бабе-Яге. Угу. Они наконец-то устали от своих бугименов, от всяких вот этих ведьм, вот с этими... с остроконечными шляпами, и перешли на нашу Бабу-Ягу. Для них наша Баба-Яга – это самый страшный персонаж. Страшнее просто не бывает. Они даже не представляют, потому что кто это. Мы-то понимаем, что это бабка обыкновенная, бабка со своими причудами. Да, вот, одинокая, да, но вот. Добрая. Одинокая, но для нас-то это персонаж один. А вот для всего европейского и американского сообщества Баба-Яга – это прям страшнее не бывает. И пусть боятся наши Бабы-Яги там, за рубежом. Ну, это ремарочка такая. Ремарочка от Александра Павлова. Мы сегодня говорим о педагогическом подтексте в русских народных сказках. А у нас в гостях Светлана Бачурова, детский и семейный психолог, автор научных и научно-популярных публикаций по психологии. Телефон прямого эфира 93-69-20. Позвоните, расскажите о своих любимых народных сказках, о своих замечаниях в этих сказках. Нам будет интересно. Телефон, напомню, 93-69-20. Очень много сказок связаны с родителями уже в возрасте. они бабка с деткой, у них появляется Снегурочка, у них появляется Колобка, они себе лепят. Вот это что? Что-то мудрят. Что-то мудрят в старости. На старости лет. Да, да, мальчик с пальчик оттуда же. Да, все верно. Чаще всего как раз это показатель того, что задержка, да, в определенных этапах развития формирует, ну, какие-то особенности воспитания. Да, в связи с этим получается, что у ребенка какие-то особенности и в поведении по отношению к окружающим. И, соответственно, ему с этим сложно. То есть это об особенности, о том, каково быть белой вороной, да, и о том, что действительно вот пожилые люди, да, меньше могут дать, угу. да, за счет там своей активности, а наоборот появляется вот такой вот накопленный, может быть, в чем-то негативный опыт. Да, об этом мы знаем и в современной психологии. Здесь такая вот маленькая ремарочка о том, что если уж ты заводишь в возрасте, да, детей, то к этому надо отнестись как-то вот особенно, да, понимая определенные специфику, да, ребенка. Угу. Скорее, это вот об этом. То есть ремарка, первая ремарка идет именно к взрослым. Не рассчитывайте ничего большего-то, не сможете. Родить родили, а воспитать, а получится ли, да? И вторая ремарка, я бы сказала, к ребенку, не надейся. Родили, помогать будут, но насколько смогут. Все остальное в твоих руках, прямо вперед и по жизни. Как у нас, мы как-то разбирали сказку «Колобок». Мы там есть и детство, и отрочество, и уже взрослая жизнь. И замуж, жена, да, вот его охмурила, вот эта лиса, вот эта вот история. Да, мы да. закончилась история лисой, мы решили, что лиса – это жена. Жена, все, да, то есть. Вот. То есть у нас сказки не просто учат воспитанию, как воспитывать детей, и не просто просто подбадривают детей, что не переживай, ты не один в этой жизни, тебе поможет или печка, или речка, или вот сестра есть с добрыми советами. Ну, или ну, если ты подойдешь к ней, хорошо. Хорошо, надо подойти. Ну, странные вот. Персонажи нам помогают. Сегодня. Нам помогают всегда странные персонажи, но это вот такая вот уловка. Все равно, кто бы ни помогал, но они помогут. К этому ведь идет разговор. Да, конечно, что ты не один, что обязательно все будет хорошо. Да, важно, действительно, самое главное задача наших, мне кажется, русских сказок, это вообще привить уважение к общению, к тому, чтобы прислушиваться, да, прислушиваться к печке, к речке, к старику, да, чтобы первым заводить разговор. Сейчас меньше уделяется внимания вообще общению с окружающими, особенно дальними, да, поэтому вот такой вот отсыл очень важен, да, в наших сказках. Есть даже сказки, в которых отдельно прописывается пример, когда сначала сам главный герой Иван-Царевич, поскольку он был очень расстроенный, грубо разговаривал со стариком, а затем, соответственно, попросил прощения. Ты прости меня, отец меня послал, да, кольцо свое найти, да я вот никак не могу. И то, что он смог найти в себе силы и успеть проанализировать да, свое поведение, вот это очень ценно. Кстати говоря, можно еще обратить внимание, что Иванушкам-дурачкам не выпадают задачи на вот такие коммуникационные сложности, когда важно построить диалог как-то правильно они подойти. Они больше делают. Да, больше делают, действительно. А другое дело, если сказка об Иване-Царевиче. И даже если мы возьмем, например, сказку... Да, одну из сказок. Там четко прописано о том, что ты, царский сын, не имеешь права воровать. Вот если бы ты ко мне подошел, если бы ты мне сказал, я бы тебе так отдал. Там молодильные яблоки. Да, они самые, да. Елена прекрасная. А почему тогда такое разделение? Вот Иван дурак должен делать, а вот царевич, он должен разговаривать. Статус другой. Да, статус управления, руководства людьми. Они же не действием делаются. То есть мы детей сразу делим, да, вот этот делает, а этот управляет. Это общество было разделено общество... на тот момент, собственно, в любом случае, оно и отражалось, соответственно, в сказках. Но и сказку мы рассказываем ребенку, мы его готовим к тому, что ты аккуратнее, общество-то у нас разное. Ты либо говоришь, либо делаешь, управляешь. С другой стороны, как только у нас Иван-дурак становится Иваном-царевичем, да, и женится на там, Елене Прекрасной, Василисе Премудрой, вот тут у него будут уже задачи царские, и с него все равно спросят и про общение тоже. Тут появляется многозадачность. Да, все верно. Это будет следующим этапом. Мы про помощников говорили, и вот в наших сказках в основном помощники – это такие сказочные персонажи, в основном животного происхождения. Если мы посмотрим европейские варианты, там частенько помогают различные люди сказочные персонажи, да, человеческого подобия. А у нас то серый волк, то там медведь какой-то там, что-то там. Да, ну, понятно, что печка с яблоней тоже у нас встречается. Вот то, что у нас помогают какие-то звероподобные существа, это вот наша особенность такая, единение с природой или как? Да, мне кажется, что это прежде всего связано с единением с природой, да, большая территориальная протяженность страны, низкая концентрация населения, поэтому действительно больше, вероятнее встретишь серого волка, да, чем какого-нибудь помощника. Угу. Поэтому действительно это с этим может быть связано. Вторая причина, да, что именно в героях животных определено определенное качество, да, а ты попроси у волка, который настолько страшен, да, вот как передать, что поскакал на сером волке, да, или там тот же самый конёк-горбунок. Вот как передать образ вот такой необычный, да, что он может быть помощником, если не с помощью животного, да, с помощью кого? Горбуна человека на нем не поскачешь. Mm-hmm. Очень агрессивного с собой друга взять тоже не совсем. Но мы понимаем, что это скорее о каких-то вот качествах, да, волевых, что действительно человек, с которым ты общаешься, да, и который может стать твоим там соратником и другом, а по качеству он внутри волк, да, вот такой инициативный, активный, но в чем-то и агрессивный. Интересно, да? То есть есть образ милого зайки, к которому не страшно подойти, но есть образ бурого медведя, огромный и суровый, к нему надо набраться смелости подойти. Есть а он старый, тебе взял и этот дуб вековой на острове Буяне уронил, чтобы сундук, из которого потом утка, потом заяц, потом яйцо, а щука потом тебе еще иголку принесла. Есть в сказках очень интересный момент. Настоящий успех приходит героям, которых воспитывает мачехи, отец, где был Кощей Бессмертный. И они, эти герои, становятся вот действительно героями. Давайте вспомним элементарно сказку «Морозко». Есть родная дочка и неродная. И вот неродная, которую воспитывали мачехи, у нее все получается. А у родной-то нет. Заморозили ее насмерть. Заморозили насмерть. Да, потому что баловали. Да, потому что, если мы вспомним как раз этот момент, как Мороз подошел к падчерице, да, она говорит, ну, слава богу, что ты пришел, значит, по мою душу ты пришел. А Мороз, когда ходил вокруг собственной родной дочки, мачехи, она с ним и не поздоровалась, ничего не сказала. Но это, опять-таки, отсылка к нашим способностям общения. Поскольку ничего она ему не сказала, он ее взял и заморозил. Угу. Здороваться что, надо. Что, не видишь, старый черт, я совсем замерзла. Давай мне уже тут злато, серебро быстренько. Но и опять же, это, наверное, отсыл к тому, что будь трудолюбивым. А может быть, и отсыл к родителям. Не делайте разницы в детях. Да, да, потому что справедливость восторжествует обязательно. И очень часто точно так же и не только девочек, например, балуют, но в сказках и мальчиков балуют. То есть также мальчиков, например, да, сказка о Василисе Прекрасной. Угу. То есть там двух сыновей матери баловали, мать баловала, одевала белые рубахи им, соответственно, да, в сказке «Летучий корабль» была аналогичная история. Да. Вот. А, соответственно, младшего сына, наоборот, он в черной рубахе и вечно голодный. Ну, вопрос справедливости. Да, вот вопрос справедливости, и у меня все время возникал вопрос доброты. Вот насколько есть куча сказок, которые нашими писателями были переписаны и адаптированы для жителей нашей страны в любое время, да, мы берем советский период, это «Страна Оз», переписанная Волковым, да, «Волшебник изумрудного города», начало советского периода мы берем Чучуковского, про которого сегодня говорили, «Доктор Айболит», это «Доктор Дулиттл», знаменитая сказка, которая написана была в конце 19 века. Мы берем даже Буратино, да, Толстой, которого написал, а это самый Пиноккио. Вот наши, вот если брать оригиналы, да, они такие жесткие, жестокие, да, и кровожадные, суровые. Да, вообще кровожадные даже истории-то на самом деле. Там описываются такие, ну, даже и Оз брать, если и в Дулиттле там, ну, с животными не очень хорошо. И если, да, вот Пиноккио тот же самый, да, А вот наши сказки, они такие добрые, они такие вот, несмотря на всю вот эту вот ситуацию, которая очень похожа, в которую попадают персонажи переписанные, они все равно как-то добрее. Вот и звери у нас просто болеют, скарлатина и ангина у них. Дифтерит, аппендицит. Да, это хоть аппендицит у них, подумаешь, да, и сестра-то у него хоть и такая, но такая все равно не любила, но все равно жалела. Вот наши сказки, даже адаптированная версия делается добрее. Это потому, что у нас менталитет такой, и нам жестокости не надо, или как? Вот почему писатели переписывали, даже добрее делали их? Мне кажется, наши русские сказки тоже делали добрее, потому что если вспомнить о том, что у Бабы-Яги в сказке Василиса прекрасная, да, там чистокол, а на нем, соответственно, черепушки, да, и именно черепушку она отдала Василисе, и этот череп своими глазами сжег ее мачеху с ее детьми, но я бы не сказала, что как-то это очень по-доброму. Вот. Это скорее, да, желание авторов немножко смягчить, да, оставив только общую суть, но убрав кровожадность. Есть достаточное количество русских народных сказок, которые заканчиваются смертью и достаточно жестоки. Вспомним, да, тех же самых братьев, которые у нас Иван-Царевич и Серый Волк, да, они же его изрубили на куски. Да. Да, так это братья изрубили. С молодильной водой там бегал. Да. Живой воду искал, да. Да, сначала мертвой водой, чтобы все срослось, а потом только живой водой. Серый Волк поливал его, и после этого, соответственно, он смог Елену прекрасно взять себе в жены и восстановить справедливость. И, кстати говоря, отец старших братьев только поругал. Я вот всегда не понимал, почему мертвая вода сначала, потом живая должна быть. Ну вот, нельзя сразу живой водой залить. Суровости и в наших сказках предостаточно. Жаль, я думал, мы просто добрая нация. Людей счастливых и добрых. Наверное, добрая нация, но все-таки я хотела узнать в завершение нашего эфира, почему не работают вот в нашей российской действительности правильные методы воспитания детей, которые описывают в книжках, в учебниках педагогических. Ребенок приходит домой, а там злой Змей Горыныч его. Почему двойка? Почему уроки не выучены? Почему родители у нас так? Нас тоже на тех же сказках воспитывали, что? Наверное, да. Потому что нашим русским сказкам, да, которые заложены в нашем менталитете, гораздо больше лет, чем новым педагогическим технологиям. Это первое. Второе, по поводу чего всегда взрываются наши российские родители, это вопрос послушания и прилежания, да, и борьбы с ленью. Поскольку еще в русских народных сказках это определяется как имя, именно такое ключевые негативные качества наших там российских же детей, соответственно, и у родителей методы тоже такие своеобразные, достаточно жесткие, ну, как у Бабы-Яги практически. Вот. В связи с этим, конечно, по-другому, наверное, пока у нас не получается. Поэтому сколько бы мы пока не хотели говорить спокойно, по-доброму и от себя с я высказываниями, пока все равно русские корни в нас заставляют извергать дым, огонь и пепел в адрес наших детей, которые ленятся и, соответственно, не слушаются. Поменьше надо быть Горынычами после работы. Поменьше Горынычей и побольше русских сказках читать детям, потому что сказка «Ложь» давней намек добрым молодцам урок. И девицам, ладно, успокойтесь. Да, и девицам тоже. Мы сегодня рассказывали о педагогическом подтексте в русских народных сказках. У нас сегодня в гостях была Светлана Бачурова. Детский семейный психолог, автор научных и научно-популярных публикаций по психологии. Огромное спасибо за очень интересный рассказ. Вы слушаете «Радио России» Иванова.